Ёпта, долгожданные треки МСПОХа вернулись. Да! Это школа, ребятки! Я, короче, трек-то мутил, но если чё, кидайте идейки. Короче, давайте 2-0-1-1, ёпта. Школа, школа, школа, ла-ла. Школа, школа, тупая хуета. Школа, школа, учиться целый год. Школа, школа, ебал я это в рот. Сука, в нашей школе тупые училки. Я над ними ржу, особенно над Нинкой. Ниночка физицка, супер, блядь. Школа, школа, тупая хуета. Школа, блядь. Я не могу, я, сука, так заржал. То есть начну молчать? Сука, блядь, ёбаный по голове. Я МСПОХ. МСПОХ 2011. Дис на мегазвезду хейтера Стака. Прости, Стак. Стак! Я твой фанат, Стак. Дай мне автограф, распишись у меня на стене. Пожалуйста! Как на твоей фотке. Ох, ну и досталось твоей пилотке. Ты суицидален, как муму в лодке. Дитовой свой, блядь, диктовой, вой-вой. Ох, ну и досталось твоей пилотке. Ты суицидален, как муму в лодке. Дисовой, блядь, дикс. Они меня ругают. Я говорю им, да чё ты всё не едешь? А он говорит, а ты чего не видишь? Я шмот заберу и на ауке продам. Приду немного, блядь. Приду, сука. Только на монеты. Давно я не бегал за медью и оловом. Бронза идет. Не так уж и дорого. Блять, сука, я вот на этой строчке. Бля! Ёбаный в рот! Твои... Блять! Это МСПОХ! Дис! На мудака! 8-9-1-1! Твои текста, как у суговна. Такая же хуйня, как телефон, это шиба. Твоя читка хуже, чем моя. Дабл таймом не умеешь, чем умею я. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Теперь 2х ебашу, бля. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. 10х. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Ай, блядь. Ёбаный, он так не умеет, понял, бля. А, ща еще. На двери трава, на траве дворова. На дворе трава, на траве двора. Да, пиздец. Вообще, это... Подожди.